Глава 13. Отрешение. Нарада сказал: «Человек, избравший путь отрешения, должен покинуть дом и отправиться в странствие, проводя в каждом селении не более одной ночи. Он не должен зависеть в своих потребностях от людей, но довольствоваться самым малым. Если он не может обходиться без одежды, ему позволено носить лишь набедренную повязку. У странствующего старца не должно быть иного имущества, кроме посоха и сосуда для воды. Черпая радость внутри себя, странствующий отшельник должен жить на подаяние мирян, но не выпрашивать его. В каждом существе он должен видеть друга и во всем уповать на Всевышнего, на Раяну. Он должен видеть одно сознание во всех вещах, причины и следствия, в едином непроявленном, высшее «Я» в безусловном бытии, единую природу в вечном и временном. Кто не теряет ощущение своего «Я» в сознательном, бессознательном и полусознательном состоянии, тот видит окружающий мир как смену наваждений. Такое состояние есть действительная свобода от обмана, майи. Тела живых существ обречены на гибель с самого рождения. Они появляются и исчезают, как пузырьки на поверхности реки, реки времени. Потому, видя рождение и смерть, не стоит ни радоваться, ни печалиться. Отрешенному страннику не следует слушать светских разговоров, а также добывать себе на пропитание богословскими беседами и поучениями. Нельзя ему и участвовать в людских спорах, и даже считать кого-то из спорящих правым. Ему запрещается приманивать к себе людей своими способностями и знаниями, читать много книг, набирать много учеников, накапливать имущество и брать плату за наставление. Однако человеку, уже умиротворенному, живущему в согласии с высшим законом Дхармой, и равно дружелюбному ко всем существам, не обязательно иметь при себе знаки отрешенности, посох и одежду отшельника. Он уже достиг всего, к чему стремятся начинающие подвижники». Человека отрешенного не видно по внешним признакам. Он может безобразничать, как дитя, но быть великим мудрецом, молчать годы напролет, но обладать чудным красноречием. Не действия, но причина, побуждающая действовать так или иначе, указывает на внутреннюю отрешенность человека. В этой связи я хочу поведать тебе о беседе Прохлады в его бытность царем демонов с мудрецом-отшельником, что жил всегда спокойный, как удав, ни о ком не тревожась и ни о чем не сожалея. Как-то раз слуга Божий, царь Прохлада, вместе со свитой отправился в странствие по своим обширным владениям в поиске действительно отрешенного человека. После многих дней в пути они вышли к берегу реки Кавери, что протекает у подножия горы Сахи. Там они заметили грязного бродягу, беззаботно развалившегося в придорожной пыли. Ни по внешности незнакомца, ни по поведению, никак иначе нельзя было определить, какому сословию и укладу жизни он принадлежит. Прохлада поклонился незнакомцу, коснувшись челом его стоп, и решил расспросить его, кто он таков и какого рода племени. Государя также одолевало любопытство, чем незнакомец добывает себе на жизнь, ибо тот был весьма упитанного сложения. «О, досточтимый, — сказал царь демонов, — судя по твоей внешности, тебе безразличны дела сего мира. Однако твоя полнота выдает в тебе охотника за плотскими удовольствиями. Обычно тучнеют богатые бездельники, коим за ненадобностью работать остается, что есть, да спать. Прости мою дерзость, Божий человек. Вот ты праздно валяешься в грязи, не обремененный людскими заботами. Тогда чем ты платишь за удовольствия, в которых, судя по твоей тучности, себе не отказываешь? На вид ты не невежда и не злодей. Речь твоя должно быть приятна и разумна. Судя по всему, ты осознал тщетность человеческих трудов. Почему тогда не пойдешь к людям, не научишь их мудрости? Почему предаешься безделью?» Нарада продолжал. «В ответ на сладкие, как мед, государевы речи, бродяга улыбнулся и молвил: «О, великий предводитель демонов! Слава твоя разошлась далеко за пределы твоего царства. Самые развитые народы, арии, видят в тебе образец для подражания. Ты и сам знаешь о бренности плодов человеческого труда и скоротечности земной жизни. Вездесущий Нараяна, безупречный и совершенный, пребывает в твоем сердце, и ты, бесконечно преданный ему, можешь черпать знания непосредственно от него. Неужели ты сам не знаешь ответы на свои вопросы? Если тебе любопытно, я, конечно, расскажу свою повесть. Однако сам я невежественный бродяга и вряд ли научу тебя мудрости. Я могу лишь повторить то, что узнал от своих учителей. Итак, влекомый ненасытными желаниями, я, как и все прочие смертные, носился по волнам суетной жизни, порой то поднимаясь на ее вершину, то низвергаясь на самое дно. Меняя одну за другой тленные оболочки, я вел борьбу за существование, борьбу бессмысленную, ибо исход ее предопределен с самого нашего рождения. И вот, благодаря добрым делам или за грехи, я получил человеческое тело, и предо мною открылись трое врат. Одни вели в низшие миры страданий, другие — к райским удовольствиям, третий — к вечному освобождению. Так мужчина и женщина вступают в союз, чтобы с помощью спутника жизни избавить себя от трудностей и жить счастливо, в итоге к своим трудностям им добавляются чужие. И когда я понял, что всякая деятельность сопряжена с тревогами, и ныне, и в будущем я вовсе перестал заниматься чем-либо. Я рассуждал так. Если счастье недостижимо в заботах, то я найду его в беззаботности. Если чувственные удовольствия приводят к страданиям, то, чтобы избавиться от страданий, нужно отказаться от чувственных удовольствий. Вот ты и застал меня тут, распростершегося на земле без дела и хлопот. В заботах о бренном теле мы забываем о нуждах души. Мысль о себя комком плоти мы тратим целую жизнь на поиски удовольствий для него, тогда как душа наша страдает в заточении. И неудовлетворенная, она вынуждена рождаться в зримом мире снова и снова. Как неразумный олень, бредущий прочь от заросшего колодца в поисках воды, душа, закутанная в бренное тело, ищет свое природное счастье снаружи себя. Даже справившись с временными напастями, мы не в силах одолеть нашу главную беду — бренность плоти. Потому все наши усилия на достижение счастья оказываются напрасными. Любая работа сопряжена с телесными или умственными страданиями. Скверные поступки приносят горькие плоды, добрые поступки приносят плоды сладкие. Но что проку в них, если смерть все равно заберет их у тебя? Человек алчный, не способный совладать со страстью наживы, мучается страхами, бессонницей и часто впадает в гнев. Накопив много золота и серебра, он все равно не чувствует себя в безопасности, ибо в каждом, даже в самом близком родиче, видит угрозу своему благополучию. Богачи и сильные мира сего все время охвачены тревогой. Царские сановники, воры, грабители, соперники, родичи, звери и птицы то и дело покушаются на их имущество, а еще время отбирает у них их власть и богатство, и даже сами они своими собственными ошибками помогают себе в обнищании. Наконец я понял. Для того, чтобы избавиться от страхов, печалей, гнева и бедности, нужно всего лишь отказаться от накопленного и накопления. У кого нет ничего, тот свободен и счастлив. Кто не ищет власти и уважения, тот избавил себя от самообмана, пустых привязанностей и бесполезного труда. Так вот, все свое знание я почерпнул от своих учителей, пчелы и удава. Первая научила меня довольствоваться тем, что я могу нести с собою. Второй научил не тревожиться о пище, ибо она сама найдет дорогу в твой рот. Пчела свободна от желаний, потому ей не о чем печалиться. Она собирает мед, но не накапливает его. Так и мирянин. Чтобы избавить себя от воров и завистников, должен добывать себе на пропитание, но не накапливать имущество. Я не прилагаю усилий и довольствуюсь лишь тем, что приходит ко мне само собой. Если мне что-то нужно, я не иду туда, где это можно найти, а лежу спокойный, как удав, и дожидаюсь, когда нужное само окажется у меня в руках. Иногда я ем мало, иногда много, иногда это свежая еда, иногда гнилая, иногда меня угощают с почестями, как царя, иногда бросают мне объедки, иногда я ем днем, иногда ночью. В целом я питаюсь тем, что достается мне без усилий. Ношу я тоже только то, что само свалилось на меня, будь то шелковое платье или полотняная накидка, оленья шкура или повязка из мочала. Если нет и того, я и вовсе хожу нагим и доволен тем, что имею. Сплю я, где придется, на голой земле, ворохе листьев, камнях, куче пепла. А если пригласят, то и во дворце на царских перинах с подушками. Бывает, меня помоют, умастят благоуханными маслами, облачат в роскошное платье и обвешают украшениями с цветочными гирляндами, катают, как царя, на слоне или запрягают для меня золотую колесницу. А иногда я брожу грязной и ногой, и люди шарахаются от меня, как от одержимого. Одним я кажусь человеком мудрым, другим — умалишенным. Не мое дело хвалить их или осуждать. Пусть все они будут счастливы, пусть найдут вечную безмятежность в соитии с высшей душою. Чтобы достичь безмятежного состояния, я советую тебе растворить понятие добра и зла в своем уме, затем погрузить ум в свою самость, а самость — в первозданное вещество. Так, очистив себя от чуждых оболочек, ты соединишься со вселенской душой. Кто уничтожил свое мнимое «я», тот разорвал связь с мнимым миром. Затем, познав свою истинную суть, он возвращается в свое первозданное, вечное бытие, где нет желаний и, стало быть, нет тревог. Ты, государь, безусловно предан Всевышнему, и путь отречения не для тебя, ибо ты уже умиротворен во всем и всегда, уповая на своего господина. Путь отречения, о коем я поведал тебе, предназначен для людей несвободных, слишком дорожащих мнением окружающих. Нарада продолжал. Прохлада остался доволен тем, как мудрец советовал мирянину устроить свою жизнь, дабы раз и навсегда избавиться от тревог. Государь низко поклонился незнакомцу и, испросив дозволения, отправился домой.